«Разве не помнишь?» — саркастически скривился он. «Мой отчим лупит меня почем зря». «Брось!» — с досадой отмахнулась она. «Неужели ты думаешь, что я в это поверю? Лучше скажи мне правду». «Не могу, просто не могу». «Это имеет отношение к твоей ране?» — опасливо спросила она. «Еще бы, конечно», — хмыкнул он. «Мой, так сказать, папаша на дух не переносит вида крови». «Почему ты не хочешь сказать мне правду? Ведь ты врешь». «Знаю, ну и что?» «А тебе не кажется, что ты передо мной в долгу?» «Нет, не кажется», — осклабился он. «Я тебе ничего не должен, моя дорогая. К тому же припомни, я, кажется, не просил привозить меня сюда, ведь так?» В голосе его было столько горечи, столько гнева, что Марсии вдруг стало страшно. Очередной вопрос был уже готов сорваться у нее с языка, но почему-то она почувствовала, что не так уж стремится услышать ответ. Все ее чувства болезненно обострились. Ничем не стянутая грудь, потуго натянутой водолазкой, смущала ее, будто нарочно выставленная на показ. Марсия осторожно опустила глаза и судорожно вздохнула. Острые кончики дерзко натянули тонкую ткань, словно стремясь вырваться на свободу. Она запаниковала. Неосознанным движением девушка подняла руку к груди, почти благодарная Джонни за то, что он смотрел в другую сторону. Вдруг ей пришли на память все те жуткие истории о неграх и белых женщинах, которые она слышала уже не раз. Марсия твердила себе, что в них нет ни грамма правды, что это, наконец, просто глупо. И все же не могла выкинуть из головы то, что сказал Марк перед тем, как уйти. Но самое ужасное было то, что всему виной была ее собственная глупость и упрямство. Этот странный чернокожий мог оказаться кем угодно — убийцей, бандитом, даже насильником. А она подобрала его на улице, притащила к себе домой. Для чего? Захотелось поиграть в опасность. Она вдруг почувствовала, как все ее тело покрылось холодным потом. Марсия нервно облизала пересохшие губы, ломая себе голову над тем, как пробраться в спальню, не привлекая его внимания. Ей вдруг отчаянно захотелось набросить на себя платье. Но если она пройдет через комнату, то Джонни неминуемо обратит на нее внимание. Марсия с трудом подавила истерический смешок, вспомнив, что нарочно выбрала эту юбку, так соблазнительно обтягивающую бедра. Все ее возбуждение вдруг улетучилось, и теперь она уже испугалась по-настоящему. Страх нарастал с каждой минутой, грозя вырваться наружу. Этот человек напротив, кто он? От кого он скрывается? Почему он так испугался, услышав, что его собираются отвезти к доктору? «А!» — Марсия провела языком по губам и с трудом проглотила вставший в горле комок. «Я хотела сказать, тебя разыскивает полиция». «Нет», — поспешно ответил он. Она почувствовала, что он соврал. Конечно, он мог просто промолчать, но предпочел солгать. Марсия понимала, что вступает на опасный путь, но чувствовала, что уже не может остановиться, будто кто-то тянул ее за язык. И как раньше, когда она сама намеренно подхлестывала себя, наслаждаясь острым возбуждением, нараставшим в ней с каждой минутой, так и сейчас Марсия уже не в силах была остановиться. Страх, как она с ужасом поняла, мог доставить куда более острое, почти болезненное наслаждение. «Полиция разыскивает тебя», — с нажимом повторила она. «Нет», — покачал он головой. «Скажи мне правду», — вдруг прошептала Марсия. Он посмотрел на нее в упор, и Марсия взмолилась про себя, чтобы он не заметил ужаса, грозившего захлестнуть ее в любую минуту. «Ладно», — вдруг неожиданно согласился он. «Ты угадала. Я и в самом деле скрываюсь от полиции». «А что ты натворил?» «Ничего». «Ну, так не бывает. С чего бы полиция стала тебя разыскивать, если ты ни в чем не виноват?» «Я и вправду ни в чем не виноват, поверь. Они твердят, что я убил человека, но будь я проклят, если...» «Убил?» «Но я этого не делал. Ты что, не слышишь?» «Послушайте, мисс, мне нужно выпить», — пробормотала она, запинаясь. Марсия с трудом встала и нетвердой походкой двинулась к бару. Ноги у нее подкашивались, но Марсия, как лунатик, изо всех сил старалась избежать привычного покачивания бедер. «Так, значит, он убийца». «Нет, он сказал, что никого не убивал. Но его разыскивает полиция, значит...» Мысли вихрем закружились у нее в голове. Марсия щедро плеснула себе виски и, дрожащей рукой, поднеся стакан к губам, одним махом осушила его. Поставив на стол пустой стакан, она нервным движением потерла шею, потом опять бессознательно прикрыла грудь. Страх пеленой застилал глаза, но теперь она уже не находила в этом ничего привлекательного. И, что самое унизительное, Марсия не могла не сознавать, что во всем виновата сама. Сейчас она готова была собственноручно высечь себя за то, что была такой упрямой дурой. «Бог мой!» — с горечью думала она. «Надо было совсем выжить из ума, чтобы притащить к себе домой полубезумного маньяка. Человека, которого разыскивают за убийство. Господи, хоть бы Марк вернулся. Или этот ушел». Но он все еще сидел на диване, все так же уставившись в пол. Потом вдруг, будто очнувшись, поднял голову и посмотрел на нее. На губах его появилась улыбка. «Теперь вы меня боитесь?» — спросил он. «Нет», — поспешно проговорила она, — «не говорите глупости». «Вам нечего бояться, уверяю вас. Я знаю». Но он все так же смотрел на нее. «Какая странная у него улыбка», — вдруг подумала Марсия. «Хотела бы я знать, о чем он сейчас думает». И внезапно поняла, о чем. Вот сейчас он вскочит с дивана и бросится к ней. Марсия застыла возле бара, как будто вросла в землю. Ноги отказывались ей повиноваться. Тело ее сотрясало дрожь. Так прошло несколько минут, но Джонни так и не двинулся с места. Убедившись, что он не намерен набрасываться на нее, Марсия осторожно откашлялась. «Хм, я что-то озябла. Пойду накину на себя что-нибудь». Она поспешно юркнула в спальню, поспешно захлопнув за собой дверь и в спешке не заметив, что та осталась полуоткрытой. Краем глаза, заметив лежавшее на постели теплое пальто Джонни и свою комбинацию, Марсия перескочила через брошенные на полу трусики и лифчик и кинулась к стоявшему рядом телефону. Схватив трубку, она поспешно набрала номер. Раздался гудок, и Марсия набрала ноль, вызывая оператора. Наконец ей ответил далекий голос. «Соедините меня с полицией», — задыхаясь, поспешно проговорила она. «Только, пожалуйста, поскорее». И принялась ждать, машинально считая раздававшиеся в трубке гудки. Вдруг она вздрогнула. Хлопнула дверь квартиры. И в ту же минуту мужской голос на другом конце окликнул ее. «Сержант Хегарти!» Марсия закусила губу. «Простите, ошиблась!» — пробормотала она и, быстро повесив трубку, побежала в гостиную, отчаянно надеясь, что ее догадка окажется верна. Комната была пуста. «Так и есть!» — возликовала она. «Слава Богу!» Из груди ее вырвался облегченный вздох. Негр исчез. Она тут же позвонила Марку, и когда 10 минутами позже он поднялся к ней, Марсия, заливаясь слезами, кинулась ему на шею. Давясь рыданиями, она рассказала ему о том ужасе, что ей пришлось пережить, Впрочем, благоразумно опустив в своем рассказе даже малейшее упоминание об испытанном ею возбуждении. Кое-как успокоив ее, Марк сунул под мышку тяжелое твидовое пальто, вышел в коридор, открыл тяжелую металлическую дверь мусоропровода и сунул его туда.